тысячи людей из Непала, Шри-Ланки, Индонезии, которые ежегодно собираются здесь на религиозные праздники Ганга-Дашера и Кумба-Парва, даже не подозревают, что им угрожает. Паломники совершают традиционный обряд омовения, пригоршнями утоляют жажду, наполняют про запас священной водой кувшины, бутылки и едва ли понимают, что делают стоящие рядом люди в белых халатах, озабоченно следящие за передвижением стрелки, регистрирующие число импульсов. Тревога ученых вполне обоснованна. Воды Ганга в любой момент могут стать радиоактивными в результате разгерметизации контейнеров с ядерным веществом. Портативная ядерная установка была доставлена в альпинистских рюкзаках на ледники горы Нандадеви, откуда берет свое начало Ганг. Осенью 1965 года группа альпинистов, подготовленных на секретной базе Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки, тайно смонтировала установку, предназначенную для регистрации атомных испытаний. Питание ее обеспечивали специальные элементы, содержащие радиоактивный плутоний. Подобные станции на горных вершинах Гималаев близ индийско-китайской границы начали создаваться еще тогда, когда Китай только приступил к атомным испытаниям. Общественность о них, само собой разумеется, не знала, и все было шито-крыто. Но в 1966 году в горах произошли снежные обвалы, и установка, содержащая изотопы плутония-238, исчезла. Поиски ни к чему не привели. Через некоторое время это стало достоянием газет, и разразился грандиозный скандал. Как писала «Вашингтон-Пост», источники ЦРУ полностью подтвердили это печальное сообщение. Печать многих стран отмечала, что если не отыскать и не обезопасить утонувшие в снегах Гималаев плутониевые батареи, опасность нависнет над жизнью миллионов индейцев. Ганг знаменит не только ритуальными омовениями. Вместе с отводными каналами он орошает поля, раскинувшиеся на доброй половине речной долины, давшей жизнь древнейшей цивилизации нашей планеты. И такими бывают гималайские тайны. От влияния современного мира, которое часто сурово и грозно, не укрыться в отшельнических пещерах. Обрядовые мистерии, уходящие корнями в далекий неолитический век, тоже метят своим беспощадным клеймом атомная эра. И как метит? Плутониевые контейнеры, погребенные снежной лавиной, будут оставаться опасными еще 300 лет. Вот моя красавица, старик вывел меня к самому причалу, где паломники побогаче нанимают ялики и роскошные с парчевыми балдахинами барки. Спасибо, что проводили, я протянул ему пятерку. Я хочу потолкаться среди народа, поговорить с лодочниками. А вы откуда? Последовал непременный на востоке вопрос. Советский Союз, Москва. О, это совсем другое дело. Я уже не могу брать с вас, как с американца. Ведь все американцы миллионеры, разве не так? Я не стал спорить. Ну вот видите, торжественно заключил старик. Ваши 5 рупий я принимаю в виде задатка. С вас еще 20, окей? Отча. Согласился я, хотя это было вдвое больше, чем платят обычно туристы и миллионеры в том числе. Идет. Но вы мне покажете места сожжений. Там сидят сторожа в лодках и гонят всех прочь. Но за 2 рупии они разрешают сфотографировать кремацию. Я не стану фотографировать. Все равно уплатить придется, отча. И стала река надежды и беззаботного веселья рекой забвения. Полузатопленные тела глухо стукались о борта, и дым заволакивал левый берег, а на правом зеленом таком берегу дежурили стаи черных грифов. Когда, ловко орудуя длинными шестами, неприкасаемые из погребального братства сгружали дымящиеся недожженные останки в воду, траурные птицы тяжело взмывали в небо и летели через реку по косой экономной линии. Отвратительный запах, пожаловался лодочник. Раньше лучше было. Не жалели ни дров, ни благовоний. Теперь все подорожало, особенно дрова. Из-за энергетического кризиса их приходится брать вдвое, а то и вчетверо меньше, чем необходимо.